И вот они говорят, давайте поезжайте туда, там будете жить, там будет вам хорошо. Ну, хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, потому что нужно было ехать 40 километров по степи. Жуткий мороз был, 25-градусный мороз и жуткие ветры. И открытый грузовик, вот в этот открытый грузовик нас хотели посадить. Тогда моя мама, как герой, вышла, закрыла нас вот так руками и сказала, нет, можете меня сейчас вот здесь расстрелять вместе с детьми моими, но я никуда не поеду. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ моей бабушки Эммы Самойловны Лам. Здесь уже выходили ее воспоминания о том, как ее отец дважды был репрессирован и как маленькая Эмма с мамой пытались уберечь его от ареста. А на этот раз бабушка рассказывает о том, как во время войны ее семья уехала из Москвы в эвакуацию и оказалась в Астрахани, а потом в Сталинграде. Ее отец в это время отбывал первый срок в Иркуте. Интервью я записала в ноябре 2014 года. В июле 41-го мы уехали в эвакуацию, потому что мама моя работала в каком-то учреждении, которое называлось «Центр Союз», и нам разрешили вот эвакуироваться с этим вот учреждением. Мама, я и брат, у меня старший был брат. Значит, нас отправили на пароходике, таком, ну, речной трамвайчик такой был, мы вот ехали по Волге вниз, в Астрахань. То есть план был такой, какой город нас примет, в таком городе мы и выйдем. Но нас никакой город не принимал, и мы доехали до Астрахани. В Астрахани встретили довольно хорошо и поместили нас в техникум. Там был спортивный большой зал, и вот все семьи, которые были на этом проходе, все были уже, перезнакомились все, все жили в этом спортивном зале. Значит, у каждого был свой участок. Участок этот был такой. Мы клали большое одеяло, и на этом одеяле, значит, помещались, сколько у вас семья была, там 3 человека наши. Вот мы жили на этом одеяле. Было лето, в Астрахани было очень хорошо, тепло. Было все очень дешево. По сравнению с Москвой были фрукты, и арбузы были громадные. Но, к сожалению, денег не было. А зарплату не выдали, и деньги кончились, и было ужасно. И у всех это было так. И, значит, в одно прекрасное утро мама просыпается и говорит, ребята, мне приснилось, что я выиграла деньги по облигациям. А тогда были облигации. Ну, посмеялись, поспорили, что если я, значит, получу деньги сейчас, пойду, то я покупаю на всех арбуз большой. Пошли они с братом в сберкассу, и действительно, по облигации мама выиграла 200 рублей. Это были не очень большие деньги, но все-таки это были деньги, в которых вообще не было ни копеечки. И вот они пришли и купили этот арбуз. Вот так вот ей приснилось это. И вот мы все ели этот громадный арбуз, еле дотащили его, брат еле дотащил этот арбуз. Но, по-моему, это было в ноябре. Немцы взяли Ростов. И тогда Астрахань начали эвакуировать. Потому что очень боялись, что немцы, когда взяли Ростов, пойдут, ну, как они и пошли потом на Сталинград, пойдут на Астрахань, перережут эту Астрахань, и тогда они, значит, в Баку, это нефть их будет. Вот, и срочно начали эвакуировать Астрахань. Нас на эту баржу поселили, там была одна маленькая комнатка, такая кабиночка, там было несколько семей с детьми. И мы, значит, вот там сидели в этой будочке, несколько дней мы плыли на буксире, доплыли до Сталинграда, и Волга замерзла. И буксир дальше идти не мог. И они оставили эту баржу и сказали, что все, больше мы никуда не поедем. Мы высадились на берег. Приехало руководство из Сталинграда, там то ли секретарь горкома, то ли я не знаю кто. и сказали, что нас, они всех вот с детьми могут предложить нам уехать вот в республику немцев Поволжья. До 41 года в составе РСФСР существовала автономная республика немцев Поволжья. Большинство ее населения составляли потомки тех немцев, которые переселились в Россию при Екатерине II. В 41 году, 28 августа, вышел указ, в котором сообщалось, что среди немцев Поволжья выявлены десятки тысяч шпионов и диверсантов. И в очень короткие сроки более 400 тысяч человек депортировали в спецпоселения в Казахстан и Сибирь. Автономную республику ликвидировали, а ее территорию разделили между Саратовской и Сталинградской областями. Там был какой-то небольшой городок, Гусенбах назывался. Вот. И там немцев всех выселили оттуда, всех отправили, по-моему, в Казахстан или в Сибирь, не знаю куда. И вот они говорят, давайте поезжайте туда, там будете жить, там будет вам хорошо. Ну, хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, потому что нужно было ехать 40 километров по степи. Жуткий мороз был, 25-градусный мороз и жуткие ветры. Там степи вокруг, ветры кошмарные, и очень холодно было, и снег. И открытый грузовик, вот в этот открытый грузовик нас хотели посадить. Тогда моя мама, как герой, вышла, закрыла нас вот так руками и сказала, нет, можете меня сейчас вот здесь расстрелять вместе с детьми моими, но я никуда не поеду. Ну, в общем, поднялся шум, скандал, никто вас не собирается расстреливать. Она сказала, нет, не поеду, и все, вот как хотите, не поеду. И оставили нас, значит, сказали, ну, хорошо, тогда вот пускай вот в общежитии опять какого-то техникума. На самом краю города был такой барак, в котором, значит, было общежитие техникума какого-то. Учебы уже не было там, и никого уже не было, и вот всех эвакуированных туда поселили. Это был барак такой, двухэтажный, ну, стоял посреди так степи буквально. И мы там жили зиму. Ну, доски мы, на которых вот писали ученики, положили на кирпичи, это были наши кровати. Вот. Ну, мама там уходила на работу, а мы с братом в школу, учились там. В школе было жуткий холод был, я помню, жуткий холод. Мы в перчатках сидели в классе, чернила замерзли в чернильнице, и мы писали карандашами. Так как не было тетрадей, бумаги не было, то мы писали на газетах между строчками. Урок длился 15 минут, потому что больше высидеть невозможно было на одном месте. Потом мы бегали, потом мы опять сидели. Но, тем не менее, программу мы проходили и учились. И я там кончила 7 класс, да. Надо было что-то есть. Меняли, значит, вещи, которые были на еду на рынке. Даже, я помню, луковицу как-то выменили большую. Тоже был праздник. Правда, чтобы вот приготовить какую-то пищу, нужно было на плитке. А плитка очень мало, маленько давали энергию, и плитка очень долго готовила. И только ночью можно было что-то приготовить. Приспособились мы, значит, ну, картошку, само собой, это было вообще праздник, а еще были очистки от картошки, из которых очень хорошие получались оладьи, вкусные очень. Там чего-то такое еще туда клали, муку какую-то где-то, горсточку, и эти очистки терли, и, значит, вот мама всю ночь эти оладьи жарила, и мы даже очень любили их и ели с удовольствием эти оладьи. А одно время там объявили, что будут давать абрикосовый джем по карточкам. Люди становились в очередь, ну, чуть не с вечера. Но у нас это было очень далеко. Мы с братом взяли санки с собой и поехали туда становиться в очередь. Стали в очередь, переписывались на руках, писали номер, чтобы никто не занял. Вот так вот друг за друга цеплялись и стояли, чтобы никто не влез в очередь. Всю ночь так продежурили утром, когда перед открытием магазина пришли компания татарских ребят и разогнали всю эту очередь и встали вот в начало очереди, и, в общем, мы остались не солоно хлебавшись с этим. Ходили еще мы за керосином. Керосин тоже был далеко, значит, мы ставили этот бетон на санки с братом и ехали. По дороге мечтали. О чем мечтали? Вот что бы ты сейчас съел? Ой, я бы сейчас... Ну, брат там что-то говорил, что-то он такой другой любил. А я говорю, а я мечтаю об одном. Вот сейчас бы сейчас белого хлеба и намазать маслом его и посыпать сахаром. Это было так вкусно, но это были мечты. Летом уже немцы подходили к Сталинграду, начались уже бои на подступах там, и вот побежали беженцы. Так как мы жили на самой окраине, то через наш двор прошло очень много народу. Из Ростова, из степей, из станиц казачьих, с юга. В общем, люди шли в жутком состоянии, пешком. Мальчик один, ему лет 17 было, наверное, пришел, босиком шел. Ну, порвались у него ботинки и все. А у нас была одежда папина. Мама возила с собой всюду папину одежду. А вдруг он вернется, чтобы вот ему одежда была. И вот ботинки там были. Вот она этому мальчику, значит, как раз пришлись в пору эти ботинки. И он пошел. Женщина одна пришла. Это были душераздирающие вообще вещи. Она пришла и несла ребенка на спине. Мертвого ребенка. Грудной ребенок был, умер он у нее в дороге, а она не могла с ним расстаться. Она все время его несла и несла, и в общем, пришла, и, ну, ей уже вот говорили, давайте похороним его, не надо его нести. Ой. Ну, вот там хоронили, она в жутком состоянии была. Рыдала, и, в общем, это был кошмар, конечно. Вот такие вот были вещи. Начались бомбежки каждую ночь. Это было ужасно. И около нашего дома стояла часть какая-то военная. И братец мой подружился с одним, значит, лейтенант маленький. Ну, молодой очень лейтенант был. Он говорит, знаете что, давайте я, говорит, возьму машину, и я вас отвезу на пристань. И вот мы на эту машину погрузили всех там, кто жил в этом общежитии. Осталось уже 3 семьи, по-моему, мы и еще 2 там семьи. И повезли нас через весь город на пристань. А с двух сторон улица шла, значит, такая большая. С этой стороны дома большие и с этой стороны дома. И здесь горели все дома, и здесь горели. И такой жар был, такой дым шел. И среди этого пожара улица, и по этой улице мчатся машины к пристани туда. И солдат везут туда, и вот и нас также туда повезли. Накрыли брезентом, чтобы мы не высовывались, потому что дым, огонь. Приехали на пристань, выгрузились. Это уже был, по-моему, август, кажется, да. Там хорошо было очень. Ну, песочек, и на песочке на этом, но тоже подстилку постелили, и каждая тоже семья сидит на этой подстилочке и ждут, значит, очереди за билетами на пароход. Была жуткая очередь, ну, драка, конечно, потому что все хотели попасть на пароход. Маму как-то впихнули в очередь, и она, значит, получила билеты. Тогда там, ну, тоже какой-то, в общем, военный, говорит, давайте я вас всех туда провожу. И, ну, так как я была самая маленькая, то меня он взял на руки и перебросил просто через борт, прямо на пароход. Маму как-то удалось протолкнуть по трапу. Брат перелез сам через борт. И вот мы оказались на пароходе, значит, нас в трюм, и мы там сидели. Пароход отошел вечером, и ночью началась бомбежка, начался обстрел. И я слышу, значит, мы сидим в трюме, наверху кричат коммунисты наверх, на верхнюю палубу. Ну, мама моя побежала туда, братец за ней, а мне сказали сидеть и не рыпаться. А наверху там что делали? Там, значит, вот падает зажигалка, были такие варежки большие, значит, этими варежками ее хватаешь, ну, варежки такие брезентовые, и в воду, или щипцы были. хватали вот, зажигалку и воду. И вот так вот первую ночь так вот мы ехали. Вторая ночь тоже была под таким же обстрелом. Ну, на третью ночь уже было хорошо, мирно, тихо. На этом пароходе моя бабушка, ее мама и брат уже благополучно доплыли до Горького. И там их распределили в город Сасово Рязанской области. В 43-м году брату Эммы исполнилось 18, и он ушел на фронт. А Эмма с мамой вернулись в Москву. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ира Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.